Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин. Контролер. Книга первая. На пороге. Читает Александр Чернов. Турчину, Батину, Ицкову, трем китам отечественного трансгуманизма. Часть первая, глава первая. Катенька так проголодалась, что набросилась на еду, как проснувшийся после зимней спячки зверек, тощий и ослабевший. Почти глотала, разжевывая кое-как. Подавилась. Начала икать так смешно, что я жизнерадостно заржал. Она бросала лютые взгляды, но как ни давила икотку, та не унималась. А сказать дурацкое «икотка, перейди на Федотка, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого» отучали еще в детском садике. Дескать, нельзя за свою дурость заставлять расплачиваться других даже в нелепом пожелании диких людей. Что дошло из времен не то Петра Грозного, не то вообще Пятикантропья. «Чего ржешь?» — просипела она перехваченным горлом. «Мило!» — сказал я в восторге. «Тебя даже подбрасывает, как игрушечного хомячка». «Твоя печка плохо готовит», — выдавила она. «Можно припаять срок за такое вредительство народному здоровью». «Выпей воды», — посоветовал я. «Или дать водки? Что у вас на тусовках сейчас в тренде?» Она набирала воздуха и, раздув щеки, как бурундук на заготовке зерен, терпела, но через несколько секунд ее снова подбрасывала, и она шумом выпускала воздух, сдуваясь, как проколотый шарик, становясь такой маленькой и жалобной, что хотелось ухватить и сунуть в нагрудный карман, а туда иногда сверху запускать палец и щекотать ей пузо. Я наслаждался, рассматривая почти с нежностью. Все-таки как не давят нас женщины своим феминизмом, и как мы им не подыгрываем, чтобы лучше и активнее работали. И вообще, чтобы в дурном азарте все делали за нас, а мы полежим на диване, нам надо копить силы для спасения мира. Однако же эволюцию не отменишь. Каждую клетку нашего тела вбила свои законы. Ей уже или все еще 24, замужем. Но ее пока что зовут не Катериной, и даже не Катей, а Катенькой, как ребенка. И когда смотришь на милые мелкие черты лица, вздернутый носик, капризно вздернутую верхнюю губу, хотя сама Катенька ничуть не капризная, видишь жалобный вид, узкие женские плечи, а взгляд из-за ее дюймовочности всегда снизу, так что любой мужчина готов ухватить ее на руки и нести через лужи, лаву и минные поля, то да, понимаешь, что это Катенька, Катюнчик и все такое, но никак не Катерина. «А ты почему не отвечал на звонки?» «По глазам вижу, сбрешешь». «Тебя ждал», — великодушно ответил я. «Сидел у окошка, подперши рожу ладошкой, и ждал. А когда уходил утром, платочком махал вслед». «Свинья», — сообщила она, — «платочком махал. А у тебя есть платочек? Небось, соплями о землю бьешь так, что почва трескается, а в Непале снова землетрясение. Или цунами». Я добродушно улыбался. «Нет, я в этом деле настоящий эстет. Как йог выдуваю по очереди из каждой ноздри, красиво и артистично зажимая другую. Показать?» «Свинья!» — повторила она. «Не видишь, я питаюсь. Хотя чего от тебя ждать? Такого грубого, будто ты не ботаник». «Я тоже тебя люблю», — сказал я. «Кофе? Или сразу в ванну? Я там набрал для тебя воды». «С ароматами, как ты любишь». «Давай кофе», — потребовала она. «Допью в ванной. И бутерброд побольше». «С салом?» Она округлила глаза. «Что? Я называю это рыбой». В ванне нежилась недолго. Характер не позволяет разлеживаться. А дома, как призналась однажды, вообще ванну никогда не принимает, довольствуясь душем. А муж ее так вообще не моется. Вредно смывать с себя защитный слой. Есть такое мнение у физиологов. А он все эти рекомендации выполняет и перевыполняет. Когда я разделся, смущаясь своего постоянно худеющего тела, она не стала ни отворачиваться, ни говорить что-то утешающее. Все равно ложь. Сказала просто и небрежно. «А ты что-то совсем исхудал. Утром я сама завтрак приготовлю. Мужчина должен питаться хорошо». И ни слова про мою нейродегенерацию. «Умница и чуткая душа!» «Ты повторила слово в слово», — сказал я, — «фразу главной героини в фильме «Красный аквагер»?» Она покачала головой. «Не помню. Наверное, не смотрела». «Смотрела», — сказал я уверенно. «Я как раз тогда к тебе заходил. Ты чесалась, как поросенок, прямо перед окном. Голая». Она отрезала с достоинством. «Люди не чешутся». «Кино сингловое», — подсказал я. Она фыркнула. «Да кто сингловые помнит? Я, как и все, запоминаю только сериалы, когда в каждом сезоне по 24 серии. То запомнишь не только главного героя, но и парочку второстепенных. А сингловые фильмы кто-то в наше время смотрит?» «Только маргиналы», — согласился я. «Сумасшедшие». «И в синглах», — сказал я великодушно, — «пока еще бывают находки. Хотя все реже». «Отмирающий жанр», — согласилась она равнодушно. «Много чего отмерло. Отец говорил, в его детстве все поголовно в шахматы играли. Дети, взрослые, старики. Дома и в парке на скамейках. А сейчас и слова такого нет. В словарях уже с пометкой «устаревшие» либо «архаизм». Она заснула. А я, оставшись наедине с собой, ощутил такую дикую тоску, как никогда раньше. Сердце почти перестало стучать. Я в испуге пощупал левую сторону груди, надавил мышцу, страшась, что там, под нею слабеющий мускул, вдруг да перестанет работать именно сейчас. В детстве не страшился смерти и даже бравировал, доказывал, что нужно умереть красиво, на бегу, или, как говорят штатовцы, в своих ботинках. Все так и было, потому что о бессмертии тогда еще не говорили, по крайней мере в обществе. Потому умереть в 70 или в 75 лет, да какая разница? И хотя вроде бы лучше в 75, но если для этого нужно всю жизнь отказываться от сладкого и горького, ложиться спать только вовремя, кофе не пить, жирное не употреблять, то прибавка в 5 лет того не стоит. Другое дело, если бы 100 лет. А еще лучше 1000. И вот сейчас, когда понял четко и отчетливо, что мог бы дожить до бессмертия, осталось до него всего лет 50, а мне сейчас 29, моим 79 годам уже будет открыто, а к 80 уже создано и введено в практику. Но пусть не получил бы первым и даже вторым, пусть в конце первого миллиона, но успел бы. А потом тело можно модифицировать как угодно, сделать хоть молодым, хоть кремнее органическим, хоть в виде силового сгустка. Но, увы, не получится. У меня одна из тех редких болезней, которые становятся в нашем мире более частыми. Нейродистрофия. Никакие физические упражнения не спасут. Мышцы постоянно истончаются, а когда перестанет работать сердце, что всего лишь мышца, то все, каюк. В нашей лаборатории, как и в сотне таких же по миру, давно работают с CRISPR. Успехи есть, от дрозофил готовимся перейти к мышам. Но я не дождусь, склею ласты раньше. И мои коллеги в нашей лаборатории недавно поддались на мои уговоры попробовать рискнуть и провести операцию на моем испорченном гене, что вообще-то строжайше запрещено. Но человек не мышь, я сам это говорил сотни раз дилетантам, что требовали быстрее переносить на человека то, что удалось на червях, а то и на бактериях. У нас основная цель антиэйджинг, борьба со старением, в идеале бессмертие. Но у червяка 1-2 выключателя старости. Сумеете их найти и поставить на нейтралку, уже сделать бессмертными. А вот у человека таких выключателей сотни. Хуже того, безобидные участки генома взаимодействуют на предмет умерщвления своего носителя так усердно и умело, что все комбинации никакой компьютер пока что не сосчитает. Попытаться проделать это на человеке, когда получается только на нематодах и дрозофилах, неоправданный и ничем не подкрепленный риск. Даже к мышам пока подходят только авантюристы, но не серьезные, как это называется, ученые. Выбор не ахти, но это честный выбор. Или через 2 года неминуемая смерть от нейродистрофии, либо рискованнейшая операция, где шансы 1 к 1 000 000, если не к 1 000 000 000. Если не повезет, умру пусть не на столе, там склеивают ласты, а через 2 месяца в собственной постели. Вообще-то я согласился бы и на шанс 1 к 1 000 000. Прожить всего 2 месяца – это все равно, что не жить. Там последний месяц сознание сбоит, а последние недели буду овощем, что срет в постели. Выныривая из сна, я подумал, что дурной дом спятил. Отодвигает тяжелые плотные шторы, приоткрыл окна, врубил музыку. Ладно, хоть тихо, сейчас еще ночь. Нет, в окна бьет яркое солнце. Катенька сладко сопит, закинув на меня ногу почти до горла. Теплая и мягкая. Щека розовая, но когда оранжевый лучик упал на ее нежное лицо, веки тут же затрепетали, щекоча ресницами мне кожу на плече. «Уже утро?» — спросила она хриплым сосна голоском. «Что-то я в твоей постели всегда такая...» «Чудесная?» «Проспальная», — пояснила она сонно. «Давай, вставай. Завтрак приготовил? Нет? Какой же ты мужчина?» «Уже готовится», — сообщил я. «У мужчин вкусы стандартные, так что я меню составил 3 месяца назад, когда купил кухонный комбайн. Вот он и готовит, не переспрашивает». «А я?» — спросила она капризно. «Мои вкусы учел?» «Прости», — ответил я виновато. «Ты такая редкая гостья. Скажи, когда явишься в следующий раз. Я закажу роскошнейший ужин и дивный завтрак». Она подумала, взглянула на меня оценивающе. «Извини, не знаю сама. Тут, понимаешь, на работе появился еще и Кирилюк, Игорь, статный красавец из отдела маркетинга. Сразу на меня глаз положил. В постели хорош, но что-то пока что настораживает. Слишком хорош, где-то подвох». «Муж», — сказал я, — «и теперь еще Кирилюк. Понятно, почему на меня времени все меньше». «Прости», — сказала она, — «но мне, как говорит мама, пора определяться». «С чего вдруг?» — поинтересовался я. «Сроки вроде бы не поджимают». «Ты о детях?» — спросила она. «Да, еще 10 лет есть, а потом, правда, начинаются какие-то сбои в ДНК. Потому надо либо временный брак переводить в постоянный, либо чаще смотреть по сторонам». «И тогда можно исправлять», — сказал я великодушно. «Правда, пока дорого, но все удешевляется. А потом и вообще железячники обещают пересадить нас в тела из металла». «Я не готова», — сказала она рассудительно, «чтобы свое прекрасное тело...» «Скажи, у меня прекрасное?» «Говори, а то прибью». «Не готова свое прекрасное тело менять на металлическое». «А из полиметаллов?» — спросил я хитро. «Кремний органики? Я вот хоть сейчас. Это же так здорово находиться на острие прогресса». Она приподнялась на локте. «Это чем пахнет на кухне?» «Вегетарианское мясо», — ответил я. Она повела носом. «Из баранины?» «Это вегетарианская баранина», — пояснил я. «Для вегетарианцев. Этих баранов кормили только растительной пищей. Кроме того, я сыроед. Сейчас это модно». Она выскользнула из постели, юркая, как бурундук. В мгновение ока оказалась на кухне. Я видел из постели, как приоткрыла дверцу плиты и понюхала поджаривающееся мясо. «Пора снимать. Вон какая румяная корочка. Не пережарь». «Самый раз», — заверил я. «У меня плита настроена точно. Знает, что я стараюсь продлить жизнь, потому запрограммирована только на здоровую пищу без вредного холестерина, аликилина, батрадокса, ГМО и даже нейродекста». Я отшвырнул одеяло, поднялся, но шатнуло. Я торопливо ухватился за спинку кровати. Она сделала вид, что не заметила. Прощебетала, как ни в чем не бывало. «Ты что, уже такой старый?» А я вот подумала, подсчитала и решила, что по всем прогнозам еще не буду дряхлой, когда бессмертие создадут или изобретут и даже станет доступным для широких масс. «Понял», — сказал я. «Значит, не стоит сейчас тужиться, продлевать жизнь?» Она кивнула. «Точно. Какая разница, стану бессмертной в 70 лет или в 75? Пусть даже в 80. Потом все равно можно будет вернуть молодость». «И вообще перестроить себя», — закончил я. Она сказала мечтательно. «Сперва верну себе свои 18 лет. Или лучше 17? Такая была восхитительная дурочка. Нет, только внешность той юной дурочки, но мозгами нынешнюю стерву». «Ты не стерва», — возразил я. «Какая из тебя стерва?» «Нет», — спросила она жалобно. «А я так стараюсь». «Для стервы у тебя база маловато», — сообщил я. «К тому же стервой надо родиться. А потом, когда станешь молодой и подгонишь организм под моду того времени...» Она сперва не поняла. Потом на лице проступило беспокойство. Сказала почти жалобно. «Биологи что-то придумают. У нашего тела еще есть резервы». Я промолчал. Оба знаем, что хотя резервы есть, но уже четко виден край, за который не выйти. Мы будем бессмертными, сможем прыгать на 100 метров, поднимать одной рукой автомобили. Однако даже простая замена биологической ткани на неорганику позволит прыгать на километры. поднимать одним пальцем грузовики и общаться со всем миром, но и то это самый первый шажок, за которым будет неизбежный полный отказ от привычного тела, конструирование всего организма по своей воле и прихотям, создавая себя по своим чертежам и задумке, добавляя или убирая какие-то эмоции, желания, способности.